Дорогие братья и сестры, сегодня на собрании, слушая вместе с вами слово, я подумал, столько пищи богатой. Ведь есть церкви, которые годами слушают одних и тех же несколько проповедников, и не очень сильных. Вы столько много получаете пищи. Но у меня вопрос ко всем вам. Довольны ли вы? По милости Божией, Господь дал возможность еще быть. Я хочу поделиться словом. Послание к евреям, 13 глава. Здесь такие слова в 7 стихе. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Извирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что церковь, верующие, бывшие утверждены на основании пророков и апостолов, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. То есть, учение пророков, ведь в Ветхом Завете все, что написано, в первая церковь читала только пророков, еще Нового Завета не было написано, и не читали пророков. Апостолов, потом апостольские послания мы с вами читаем, деяния апостолов, апостольские послания, жизнь и служение Иисуса Христа, Его голгофская жертва. И вот угодно было Духу Святому, чтобы в 11 главе целый ряд людей веры Ветхого Завета привести уже в Новом Завете. Для чего? Чтобы, смотря на веру этих людей, мы могли бы подражать, расти. И мне так положилось на сердце, что вот у каждого из этих людей веры, Авраам, Ной, Исаак, Моисей, Иосиф, Енох, какая-то определенная деятельность, определенное служение или определенная сторона жизни веры отмечена здесь на страницах Писания. Если мы посмотрим, мне именно сегодня так хочется посмотреть вместе с вами, поразмышлять, отдельная сторона веры, то есть в чем вера заключалась Авраама, в чем вера заключалась Ноя. Если мы посмотрим, то получится такая галерея дел веры. И если нам хочется, захочется подражать вере и отдельным действиям этих героев веры, то мы тоже получим назидание. Я не в том порядке, как здесь написано, но в порядке несколько другом хочу остановиться последовательно. Вот в чем заключалась вера Авраама. Во втором стихе написано, то есть в восьмом стихе написано, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну». Вера Авраама заключалась в повиновении. Причем это повиновение было человека такого, который потом стал отцом веры. Он назван отцом всех верующих и нашим. Но его основная черта была повиновение. Авраам жил в довольно устроенном городе. По тем временам это город устроенный был, и, повинуясь призванию, Авраам должен был оставить и всю жизнь скитаться и быть пришельцем, странником и пришельцем. Повиновение, братья и сестры, наше с вами, оно как раз является основой нашей веры. Сегодня повиновение, я бы сказал, если так посмотреть, в семьях сегодня больше стало повиновения или меньше. Повиновение друг другу стало больше или меньше. Повиновение детей, молодежи, родителям, наставникам. Если мы хотим сохранить веру, если хотим, чтобы наша вера умножалась, обрати внимание на наше повиновение. Потому что это истинная красота веры. Это истинная красота подвига веры христианина. Христос, написано, был послушен до смерти и смерти крестной. Он начальник, то есть Он начало и совершитель веры. И подражая Ему, подражая Господу, подражая Отцу веры Аврааму, мы, если посмотрим и улучшим наше повиновение, это будет угодно Господу, и вера наша умножится. Дальше я читаю. Ной, благоговея, построил ковчег. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Братья и сестры, черта характера здесь подмечена особенно Ноя – благоговея. И приготовил ковчег для спасения дома своего. Все верующие, мы имеем такое обетование – вам прилежит обетование спасения, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Твоим людям Деяния апостолов мы читаем, Бог говорит, спасешься ты и весь дом твой. Дорогие братья и сестры, как со спасением нашего дома? И когда дети маленькие, и когда дети большие, если они не спасены, Господь хочет, чтобы весь дом был спасен. Это воля Божия. Но обрати внимание, Ной благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Благоговейное сердце – это сердце, преклоненное пред Господом, повинующееся сердце. Это сердце, которое высоко чтит Слово Божие, заповеди Его. Братья и сестры, наше благоговение выражается и в собрании, когда мы приходим в Дом Божий. Наше благоговение выражается и как мы ведем на молитве, вот особенно дети, как на молитве в собрании, как на молитве дома – ведут, это наше отцов, матерей участие. Благоговеем ли мы? Когда человек благоговеет, он более восприимчив, он более способен не только воспринимать, но и воспроизводить те слова наставления. Когда человек с благоговением слушает, он впитывает, и оно отражается на детей наших. Благовея, и так хочется, чтобы благовение Церкви, оно было, заключалось бы и в росте, и в послушании, в устройстве, и всякой деятельности, служения на Неве Божией. Ной жил в такое время, и вообще мы не раз читаем о людях, которые оставались почти одни или вообще одни. Илья, например, жил в такое распадающееся время, когда говорил, что один я остался, моей души ищут. Иеремия жил, один из пророков, который остался вот в израильском народе, и они не знали, что с ним делать, то в темницу посадят, то в яму, но Бог его сохранил. Ной жил в конце, вот этом 1656 году, когда уже произошел потоп, когда Бог много говорил, говорил и через Еноха, который был проповедником и предостерегал народ, говорил через его сына Мафусала. И в конце концов, всякая плоть извратила путь свой, и Господь вынужден был уничтожить этот мир судами своими. Братья и сестры, этот мир тоже сегодня готовится к судам. Мы видим увеличивающееся зло, и мы увидим, что этот мир действительно сегодня очевидно демонизируется, как некогда Ланхаммер в книге «Что будет с этим миром» писал, что мир будет демонизирован, сексуализирован и секуляризирован. Секуляризация – это обмерщение церкви, похоже, делается на мир. Ну, насчет сексуализации, думаю, говорить не надо, всем понятно, насколько этот процесс развивается. Как во всем этом распадающемся мире сохранить детей? Сохранить для спасения дома своего, приготовить ковчег благоговея. Дальше мы читаем о вере Исаака. Мы читаем в 20 стихе: «Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Обратите внимание, он не только Иакова благословил, и Исава. Правда, не тем благословением, каждому свое благословение, так оно предназначено было, но Иаков благословил детей своих. Братья и сестры, как мы благословляем верою детей своих? Ну, когда они послушные, мы хвалим их и благословляем, молимся, это хорошо. Но верою благословлять непослушных. Верою, чтобы они были спасены. Исаак верою благословил Иакова и Исава. В этом тоже секрет успеха наших семей. Уметь благословлять. Уметь не просто отзываться добром, но молиться, верить, видеть будущее спасения своих детей, те, которые сегодня еще не спасенные. Какая радость, когда Господь дает спасение, может быть, даже в последний момент. Я приведу один такой пример. Мы читаем, то есть мы поем такой гимн, не знаю, почему открыт мне дар, спасение дар, или почему спасение щит мне дан от вечных кар. Не знаю, почему открыт мне благодать и дар. А кто написал этот гимн? Это во время американской войны гражданской. Один майор оторвал ему руку, он был человеком неверующим, и он попал в госпиталь, и он потом стал читать Евангелие. И вот читает Евангелие, подходит один сотрудник госпиталя и говорит: «Пойдем, там умирает человек, юноша 18 лет, он просит за него помолиться. Пойдем, вы помолитесь». А он говорит: «Помолиться? Я не умею молиться, я такой же неверующий, как и ты». Этот сотрудник говорит: «Да, я думал, ты читаешь Евангелие, я думал, ты можешь молиться. Ну, пойдем все равно с тобой, я не могу один туда вернуться, пойдем с тобой». Он пошел, этот майор, встал на колени и сначала молился о спасении своей души. Он молился о прощении своих грехов. А потом он взял руку этого молодого человека, который очень просил, он видел, что он последние минуты доживает, И он взял его руку и стал молиться за него. Потом стал говорить ему обетование. И когда он закончил, то молодой человек уже умер. Но мир на лице его отразился. И этот человек вот написал потом вот этот гимн: «Не знаю почему, мне дан благодать и дар». Братья и сестры, мы с вами, получившие этот дар благодати, будем молиться, чтобы дети наши тоже получили этот дар благодати. Когда для них наступит день посещения, когда они будут спасены, но хорошо, чтобы всегда благоветь, всегда благословлять. Не злиться, не командовать, а благовея благословлять. Об Авеле мы читаем в 4 стихе. «Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Авель принес жертву лучшую. Отдавать для Господа самое лучшее. Отдавать для Господа утренние часы для чтения молитвы. Отдавать начало недели для того, чтобы послужить Господу, вот как сегодня, воскресный день. Отдавать Господу от начатка всех прибытков твоих произведений, средств, чтобы послужить Господу. Авель не только принес жертву, но и здесь читаем, что он получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. И до сих пор говорит Авель своей жертвой. Жертва многих детей Божиих, которые отдали жизнь свою на полях благовестия, которые отдали жизнь свою за дело Господа, их вера и до сих пор говорит, и их жертва до сих пор говорит. И мы с вами уже вошли в труд других братьев, сестер нашего братства и прежних братьев, которые трудились, которые донесли Евангелие. Какая наша цель? Чтобы не исказить, чтобы в нашем поколении дать настоящее Евангелие, не искаженное положение, как вот брат говорил, недовольство дает искаженное понятие о Боге. А правильное понятие о Боге, правильное понятие о Боге могут дать только те, которые правильно живут, которые жертвенно живут. Братья и сестры, во время гонений много говорили о жертвенности, и это было на самом деле так, и Бог много благословлял. Но надо сказать, что жертвенность, она во всякое время ценное и во всякое время необходимое. Пусть Бог благословит и в наши дни быть жертвенными детьми Божьими и духовно, жертвовать лучшее для Господа, жертвовать материально, жертвовать жизнь свою, жертвовать детей своих. Пусть Бог и в этом благословит. Дальше мы читаем о Моисее. «Верою Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Верою лучше страдать, чем иметь временное греховное наслаждение». Если посмотреть сегодня, то наслаждение является одним из элементов людей, которые ищут наслаждение во всем. Не только в играх, но и в образе жизни, и в транспорте, и вообще основная цель людей – это наслаждение. А основная цель христиан – это послужить. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Послужить и отдать – братья и сестры, и это связано со страданиями. Моисей лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. что-то отдать от себя для других, или же заняться улучшением бесконечным быта своего все лучше и лучше. И сегодня молодые люди на первом месте ставят многие вот заработать, устроиться, улучшить. А ведь это нарушение того, что Господь сказал. Ищите прежде Царство Божие, правды Его. И это все, вот то, что лучше, оно это все приложится. Пусть Бог благословит, чтобы нам не потерять из виду, что страдать в народе Божьем, страдать является преимуществом людей верующих. Еще я хочу обратить внимание на Иосифа. Иосиф завещал о костях своих. Верую Иосиф, при кончине, напоминая об исходе сынов Израилевых, завещал о костях своих. Давайте немножко поразмышляем. У каждого из нас есть кости. Без костей это был бы не стройный человек, это был бы какой-то мешок мягкого мяса. Но у нас у всех есть кости. И эти кости не просто нам даны, чтобы поддерживать строй нашего организма. Но обрати внимание, кости еще являются каким-то накопителем. Я приведу два примера. Если мы прочитаем в книге Иова, 20 глава, 11 стих. «Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах». Кости наполнены грехами юности его. В 60-х годах прошлого века был один ученый Герасимов, который по костям определял внешность человека. Скажем, мальчика нашли одни кости, и он определил, вылепил так, какая у него плоть была, что отец сразу узнал своего мальчика вот на этой фигуре. Исследовали кости царей и кости князей. Здесь во Владимире, за Владимиром, есть село Боголюбово, Андрей Боголюбский. Что меня удивило, что через 800 лет, он жил в XII веке, по костям узнали, что он был блудник. По костям. Кости его наполнены грехами юности, и с ним лягут они в прах. Братья и сестры, вы думаете, наши кости не накапливают, если у нас мысли блудливые, если у нас жизнь блудливая, если еще что-то было, и мы не исповедовались, не очистились? Потому написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит от грехов наших. А вот кости другого человека, кости Елисея. Очень удивительно, похоронили этого человека. И потом, когда были похороны одного человека, и шло полчище моавитян, они бросили этого мертвого, он коснулся костей Елисея и ожил. Вот кости праведника. Братья и сестры, Иосиф завещал о костях своих. Почему-то так оно было в восточном народе. И Иаков хотел, чтобы его похоронили там, около, в гробе Авраама. И другие люди, братья и сестры, можно сказать, что кости, они являются той копилкой жизни нашей, на которой отпечатывается или праведность, или беззаконие. Поможет нам Господь помнить об этом. Эти процессы, они скрытые, неявные, но Господь говорит о них из Библии, и пусть Господь поможет, чтобы нам помнить, что мы предстанем на суд Господа. И если сердце наше очищено, то мы получим награду. Если сердце наше не очищено, получим урон. Да благословит Господь и нас верою помнить что жизнь наша, она каждый день, но она в каком-то процессе, как написано, если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Вот сегодняшний день он тоже послужит обновлению для нас, если мы будем внимательны к тому, что сегодня говорит нам Господь. И последнее, это я хочу сказать о Енохе. В 5 стихе написано так. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Верою Енох переселен был». Енох – прообраз переселенной церкви. Енох жил на грани допотопного мира. Он был пророк. Его пророчество мы читаем в послании Иуды, которое на сегодня еще не исполнилось. Его пророчество заключалось еще и в том, что он сына своего назвал Мафусалом. А Мафусал в переводе означает, когда он умрет, суд совершится. 969 лет, почти 1000 лет это имя проповедовало о грядущем суде. Люди ожидали, как только он умрет, суд совершится. Желающие поупражняться в цифрах могут посчитать по тому, как, сколько жил кто, в Ветхом Завете в первых главах об этом написано, и точно, как только умер Мафусал, в этот год произошел потоп. Енох – проповедник правды. Енох пророчествовал. И еще о нем сказано, что он ходил пред Богом, он родил сынов и дочерей. И вот здесь стихотворение было, вот если бы мне детей таких послушных, я бы другой был. А от кого дети зависят? От кого дети зависят? Их характер, их послушание. Не от нашего ли с вами послушания, благовения? Вот верою ходил Енох, родил сынов и дочерей, и они ему не мешали ходить пред Богом, и он был переселен. Как я уже сказал, Енох – прообраз переселенной церкви. Мы с вами живем накануне переселения. Но здесь есть одно свидетельство, одно такое свойство. Он получил свидетельство, что угодил Богу прежде переселения своего. Братья и сестры, имеем ли мы это свидетельство, что Господь придет, мы будем с Ним. Он возьмет нас, братья и сестры, это верою. Если мы верим, то действительно переселимся. Если ожидаем, если хотим, чтобы скорее Господь пришел, то Он нас возьмет, значит, мы готовы. Поэтому проверим свою жизнь. Верою воспримем вот те качества, которые были у людей веры. Это повиновение Авраама, благовение Ноя, способность благословлять Исаака, приносить лучшую жертву, как Авель, страдать с народом Божиим, захотеть, как Моисей, чтобы завещание наше было правильно, как у Иосифа, и как Енох ходить и получить свидетельство. Братья и сестры, так хочется, чтобы мы с вами и сегодняшний день могли продвинуться духовно, ближе к Господу стать. Ведь на один день мы стали ближе к пришествию. Так хочется, чтобы и сердечно мы стали ближе к пришествию Господа, чтобы воспринимали то, что другие братья говорили, чтобы нам действительно быть и довольными, и благовейными, и радостными, идти навстречу с Господом. Кто еще не спасен, дорогие друзья? Господь хочет, чтобы сегодня вы обратились, не откладывали на завтра, чтобы покаялись. Господь хочет, чтобы вы отдались на служение. И Он хочет, братья и сестры, чтобы всех наша жизнь, всех нас, чтобы была более святее, и чтобы сердце мы были ближе к Господу. Да прославится в этом Господь наш, и мы сейчас помолимся Ему. Аминь. За железной тюремной решеткою ослабевший в тяжелой борьбе помолившись у нар Богу шепотом, мама, вспомнил я вновь о тебе. Ты просил, ты теперь у престола Всевышнего, так узнай же, родная, о том, что молитвы твои все услышаны, что все дети твои со Христом. Благодарна за жизнь драгоценную, твердость веры, любви, они стали достойною сменою и сердца посвятили Христу. От младшего сына ты выслушай благодарность, родная, вдвойне. Мне оказана честь наивысшая пострадать благовестием в тюрьме. Скоро встреча с Христом долгожданная оборвет моих скорбных дней. Субтитры создавал DimaTorzok.